Часть вторая. Джон У. Янг, директор Стэнбери Джуниор Хай, заметил, что Билли Миллиган часто пропускал уроки и сидел на ступеньках неподалеку от его кабинета или в последнем ряду аудитории. Янг в таких случаях всегда садился рядом с мальчиком и заводил беседу. Иногда Билли говорил о покойном отце, о том, что хочет стать артистом эстрады, когда вырастет. Рассказывал, что дома все плохо. Но зачастую Янг тоже видел, что мальчик пребывает в трансе. Тогда он отвозил Билли домой на машине. Поняв, что такое происходит очень часто, директор направил его в клинику психического здоровья Фэрфилда. Первая встреча Билли Миллигана с доктором Гарольдом Т. Брауном, директором клиники и психиатром, состоялась 6 марта 1970 года. Браун, щуплый мужчина с седыми бакенбардами, безволосым подбородком и очками в черной оправе, смотрел на мальчика и видел перед собой опрятного, худощавого 15-летнего школьника, который казался здоровым, сидел спокойно, не напрягаясь, не нервничая, разве что не смотрел прямо в глаза. «Голос мягкий», — ответил доктор Браун в записях, — «монотонный, как в трансе». Вдруг Билли уставился на него. «Что ты чувствуешь?» — поинтересовался доктор Браун. «Я... как во сне, который то прерывается, то снова продолжается. Отец меня ненавидит, я слышу его крик. У меня в комнате красный свет. Я вижу сад, дорогу, цветы, воду, деревья. И там нет никого, кто орал бы на меня. Вижу дверь с множеством замков, и кто-то по ней колотит, хочет выйти. Вижу, как падает женщина. Вдруг она превращается в груду металла, и я не могу до нее дотянуться. Да, я единственный человек, которому удается ловить глюки без ЛСД». «А как ты относишься к родителям?» — продолжил Браун. «Боюсь, он ее убьет. И это я виноват. Они все время из-за меня ссорятся, потому что он ужасно меня ненавидит. И мне снятся неописуемые кошмары. А иногда у меня очень странное ощущение в теле, как будто я такой легкий, почти воздушный. Порой мне кажется, что я могу летать». В первом заключении Браун написал: «Несмотря на описанный опыт, пациент имеет связь с реальностью. Явной психотической идеации не выявлено. Достаточно способен фокусироваться и удерживать внимание, способен ориентироваться, память хорошая. Упомянутая выше идеация и склонность драматизировать ситуацию сильно сказываются на мировоззрении. Для коррекции поведения понимания ситуации пока недостаточно. Предполагаемый диагноз – сильный истерический невроз конверсионной реакции. Код по классификации АПА-300.18». Вспоминая об этой встрече, учитель сказал, что доктор Браун беседовал не с Билли. Это Алан описывал мысли и видения Дэвида. Через 5 дней Миллиган снова пришел в клинику, хотя ему не было назначено. Но, заметив, что он находится в состоянии транса, доктор Браун согласился его принять. По наблюдениям врача, мальчик понимал, где находится, и делал то, что ему говорят. «Нам придется позвонить твоей матери», — сказал Браун. «Сообщить ей, что ты в клинике». «Ладно», — ответил Дэвид, встал и вышел. Несколько минут спустя вернулся Алан и стал ждать, когда его вызовут. Он сидел молча и пристально осматривал кабинет. «Что сегодня случилось?» — спросил Браун. «Я был в школе», — ответил Алан. «Примерно в 11:30 мне начал сниться сон. Проснувшись, я обнаружил, что стою на крыше Хикл Билдинг и смотрю вниз, как будто собираюсь прыгнуть. Я спустился и сходил в полицию, попросил их позвонить в школу, чтобы там не беспокоились, а потом пришел сюда». Браун долго смотрел на него, поглаживая бакенбарды. «Билли, ты принимаешь наркотики?» Алан покачал головой. «Сейчас ты смотришь очень пристально. Что ты видишь?» «Я вижу лица людей, но только глаза и носы. А еще странные цвета. И вижу, как с ними происходят всякие гадости. Как они падают перед машинами, с обрывов, тонут». По словам доктора Брауна, Миллиган долго сидел молча и как будто смотрел на какой-то видимый только ему экран. «Билли, расскажи, как дела дома, с родными?» «Челмер любит Джима, а меня ненавидит. Он все время на меня орет. Он превращает жизни двух человек в ад. Меня выгнали с работы в магазине. Я этого хотел, чтобы сидеть дома с мамой, так что понарошку украл бутылку вина, и меня уволили». 19 марта пациент пришел в синей водолазке с синим жакетом. Он выглядел почти как девушка. На мой взгляд, записал психиатр после этой сессии. Амбулаторного лечения этому пациенту уже недостаточно. Его лучше поместить в стационар в государственную больницу Коламбуса в подростковое отделение. Я договорился об этом с доктором Раулем. Окончательный диагноз – истерический невроз с многочисленными пассивно-агрессивными свойствами. И через полтора месяца после того, как Билли Миллигану исполнилось 15 лет, Дороти с Челмером поместили его в государственную больницу Коламбуса по собственному желанию. Сам Билли считал, что изо всех его жалоб и безобразного поведения мама выбрала Челмера, а его решила отдать.